А сколько груза поднимает? 10 тонн, как пушинку. Долетит без посадки. И не мечтайте, даже с дополнительными баками не дотянет. Значит, будем где-то дозаправляться? Белов кивнул. Только не где-то, а в эмирате Шарджа. Спокойное место. Значит, большой крюк. О-о-о, удивился Белов. Вы знаток географии, слышали про Шарджу? Конечно, отозвался Уилсон. На самом деле он впервые услышал про эмират во время ужина с Хакимом. А на борту королевы Мраморного моря справился с большой картой, висевшей на стене салона. Шарджа располагалась на берегу Персидского залива и была составной частью Объединенных Арабских Эмиратов. От Приднестровского ангара до ОАЭ пара тысяч миль на юго-восток, а в Конго лететь на юго-запад. Белов успокаивающе улыбнулся. В Шардже пробудем 2-3 часа, так что не нервничайте. Русский провел Уилсона к хвосту самолета. Грузовой люк был открыт, и рампа спущена. Два видавших виды грузоподъемника стояли возле дюжины огромных ящиков. Белов протянул американцу листок с шапкой, совершенно секретную, сделанную от руки опись оружия, которую Уилсон получал в обмен на гашиш. На английском языке было указано название товара, количество и цена. Итоговая сумма составляла $1 730 000. Из чистого любопытства Уилсон пробежал глазами весь список. Чем сытая Европа почует голодную Африку? Оказалось всем необходимым. От противотанковых и противовоздушных управляемых ракет, минометов и АК-47 до огнеметов, приборов ночного видения, бронежилетов и даже солдатских сапог. $90 пара, иначе как парижского дизайна. Было много сокращений и непонятных русских названий, типа «Стрела-2». Взгляд зацепила строка «12», прописью «12», «Стабилископов», третье поколение, $201 000. «Что такое стабилископ?» — спросил Уилсон. «Специальный бинокль с гироскопом. Нечувствителен к вибрациям, всегда держит идеальную картинку. Хорош для вертолета, танка или бронетранспортера. Игрушка дорогая, но полезная. А что такое «Стрела-2»?» «Это зенитная ракета. Если не вдаваться в детали, российский вариант «Стингера». Прикладываешь к плечу — бабах, и самолет кувырком с неба. А что такое специальный набор за $33 000?» Не отставал Уилсон. «Ах, это...» — хохотнул Белов. «Милая вещичка и в хозяйстве совершенно необходимой. Действует через желудок или через кожу. 4 разновидности. ЕЕС на вкус дерьмо, но, пожалуйста, никто не успевает. ТХЛ — внезапная необъяснимая смерть через 48 часов». GVD работает неторопливо, за 5-6 часов необратимо вырубает печень и почки. Ну и, наконец, МСР, крутая пакость, и врагу не пожелаю, превращает в жижу все внутренние органы, готовый разложившийся покойник под здоровой шкуркой. Так что, когда вас в Африке будут чем-нибудь угощать, плюйте на вежливость и шлите всех куда подальше. Впрочем, раствором из этих прелестей можно мазнуть клавиатуру компьютера, дверную ручку, оружейный приклад, что угодно. Яд мигом прогрызается сквозь кожу в систему кровообращения, тронул и лапки кверху. — Да, милая вещичка, — сказал Уилсон. — И когда все погрузится на борт? — Поздно вечером, когда придет пилот. Без него нельзя, он следит за правильной центровкой. — В ящиках все точно, по списку? — спросил Уилсон. Белов смущенно кашлянул. Есть, к сожалению, маленький нюанс. Африканские друзья хотели иметь российские ручные пулеметы, но с ними заминочка вышла. Это под рукой. Поэтому шлю китайский аналог. Качеством чуть поплоше, но зато намного дешевле. Уилсон насупился. А если наши африканские друзья встанут на дыбы, обменяю позже на то, что просили. За свой счет. У меня покупатель всегда прав. Хотя вряд ли они раззвоняются из такого пустяка. Милях в 2 от аэродрома на шоссе была дорожная застава. Солдаты в зелено-коричневом камуфляже поднимали и опускали шлагбаум между заграждающими дорогу бетонными блоками. Чуть в стороне, дымя трубой, утопал в жидкой грязи, обложенный мешками бункер. Эскалады оказались в хвосте очереди доброго десятка грузовых легковых машин. Один из беловских телохранителей опустил толстенное стекло, что-то сердито крикнул охране, показывая пистолетом на флажок на капоте. К ним тут же подбежал офицер, вытянулся перед Беловым, взял под козырек и засуетился, проводя кадиллаки мимо других машин. Солдату у шлагбаума тоже взяли под козырек. Уилсон был впечатлен. «Я давно хотел спросить, — сказал он, — что это у вас за флаг Объединенных Эмиратов? Ха! Кто его тут знает? — отозвался Белов. — Здесь другим богам кланяются. Это флаг моей фирмы. Тутошнее правительство хиленькое, чихнешь — сдует, здесь как на Диком Западе. Так на месте шерифов наша фирма, она устанавливает законы. Ей принадлежит большая часть всего. А именно? Аэропорт, гостиницы, Кентукки Фрайт, Меркадо, электро- и телефонные сети. Короче, все, что хоть кое-как работает, принадлежит фирме. А кто вы? Ее президент? Белов фыркнул и замотал головой. Куда мне? Я мелкая рыбешка. А где же большая рыба? Сидит по омутам в Кремле, к примеру. Уилсон, понимающе, кивнул. За окном был безрадостный зимний пейзаж. Дворники отчаянно боролись с мокрым снегом, хлещущим по ветровому стеклу. «Большая рыба командует издалека, и сюда лишь не заплывает», — тихо и задумчиво добавил Белов, словно сам с собой разговаривая. «Нежатся гады в Женеве, в Дубае, Виргиния-Бич». Тирасполь оказался жалким обломком советской эпохи.